Ой, я тебя умоляю, прекрати, это даже не смешно. Сама себе выдумала героя или, не знаю, кого. Сама же теперь причитаешь, что такое один человек, что он может. У тебя есть пули? Вместо ответа спросила Мелисса. Конечно, сколько? 16. Дай мне одну. Зачем? Вообще-то я уже понял, к чему она клонит, но отвечал по инерции. У тебя их станет 15, у меня 17. Верно, а теперь скажи, у кого больше шансов победить в перестрелке? И это я еще тебя только с пулей сравнила. А если ты мне пистоль отдашь, всего лишь один пистоль. Продолжим разговор о шансах и роли одиночки, или достаточно, не люблю проигрывать в споре, тем более, девушке. Но пришлось признать, что некое рациональное зерно в ее словах имеется. Вот только, я еще не решил окончательно, ехать мне в амазонское царство или нет. Дома привычнее, уютнее, да и багаж исторический, кое-какое имеется. Не в смысле глубоких познаний, но хоть в общих чертах. Кто с кем воевал, кого победил, куда можно нос совать, а где и по морде отхватить запросто. Как говорится, мой дом, моя крепость, а околица, сфера влияния. И еще, одно дело признаться в поражении самому себе, другое, произнести это вслух. Совсем настроение испортилось. Хуже всего, что девушка прекрасно понимает мое состояние, и от этого только хуже. Ох, как стыдно. А в мужнина в таком состоянии, хуже бешеного зверя становится. Непременно кого-то если не загрызть, то хоть покусать надо. Святые угодники, я спасен. Вот только привкус неприятный, раздумья нагоняющий. Как раз к теме о избранности. Как-то у меня все очень кстати случается. Заскучал, башибузуки цыган замордовали. Захотел с темы съехать. Впереди нарисовалась какая-то кавалькада. Не слишком большая, но и не маленькая. Аккурат самому выбирать, подраться или разминуться миром. Не нравится такая услужливость высших сил. Бесплатный сыр все знают куда кладут. Как бы после не предъявили к оплате такой счет, что мало не покажется, вовек не рассчитаться. А встречная кавалькада тем временем приблизилась достаточно, чтобы разглядеть, с кем судьба свела на этот раз. Десятка-полтора гайдуков и бричка. Вообще-то я в средневековой технике мало смыслю, и карету от тарантаса не отличу, а также ландо от пролетки, тем более издалека. Но в данном случае, почему-то, так сразу и подумал, бричка, а в ней, сперва решил, гайдуки спионерили где-то бочку вина и везут к себе, прикрыв от солнца кунтушами, ради смеха, водрузив сверху капустную голову, на которую напялили шапку. Вот только капуста не бывает такой красной, а свекла, большой. И пока я раздумывал над столь необычным феноменом, загадка разрешилась весьма просто. Кто-то из гайдуков, скачущих впереди брички, заорал дурным голосом. Прочь с дороги, быдло, дорогу пану Свидригайло Задунайскому. Во как, знатный, видать, вельможа. Ну, а каким еще ему быть, с такой фамилией, за полчаса не выговорить. Песня, а не фамилия. Одного не пойму, лакеям полагается быть глупыми и считать хозяина пупом земли и краешком небес, легче прислуживать. А сам пан о чем думает, неужто и вправду возомнил, что каждый, кого он в пути встретит, будет ниже чином и худороднее. Хоть бы для порядка спросил, кто такие, а потом уже пальцы гнул, или глазки так салом заплыли, что он не только других людей, собственного хрена не видит, придется учить, к бою, применять только тупую часть оружия. Я думал, черкесы копья обернут острием назад, а хлопцы решили по-своему, взялись за нагайки. Это я потом понял, что такое оружие самое верное против псов и лакеев, а сперва даже опешил чуток, когда увидел, как дюжина здоровых, крепких мужиков, даже не пытаясь оказать сопротивление, гонит лошадей прочь, с каким-то жалобным, бабьим визгом, да и скакать толком не умеют. Черкесы играючи догонит их на выбор и лупит по спинам и ниже, так что только хлест стоит, будто одежду выколачивают. Развлекаются, значит, предоставив мне разбираться с взорвавшимся панком, челом, ясновельможной пане. А чего, морду бить можно бить по-разному, в том числе и вежливо. Вот только не учел, что эти уроды понимают только силу и грубость, считая все остальное проявлением слабости. Вот и этот жердяй, услышав не брань, а приветствие, тут же решил, что я узнал, с кем имею дело, и испугался последствий. Приподнялся важно, подбоченился, вернее, подпер руками необъятное пузо, и как заверещит, лайдак, как смел руку на моих людей поднять, запарю, да ты знаешь, кто я такой, я самого подстаросты. Дальнейшее мне стало неинтересно, и, Поскольку я уже подъехал достаточно близко, то сгробастал пана Свидригайла Задунайского за обшлаг кунтуша прямо под горлом и вытащил с брички. С трудом. Весил вельможа не меньше полутора центнера. Ну я и не стал утруждаться. Еще руку потяну, оно мне надо. И разжал пальцы. А вот росточка пан оказался весьма скромного. Видимо, весь корм в объем ушел. Когда поднялся с четверенек, то головой даже конской холки не доставал. То есть, полтора метра максимум. Это произвол. Унижение достоинства. Я буду жаловаться. Поскольку большую часть своих угроз вельможа проорал в морду коню, то и ответ получил от него. Гнетко мотнул головой и цапнул недоросля за плечо. Не куснул, а так, прихватил зубами. Для острастки. Ну, кому понравится такой гвалт и летящие в ноздри брызги слюны? Свидригайло Задунайский взвизгнул, словно заяц в зубах лисицы и, неожиданно для такой комплекции, резво отпрыгнул. «Раздевайся. Мне надоела эта кутерьма, но воспитательный процесс нельзя прерывать наполовине. Это как с антибиотиками. Если полный курс не пройти, пользы не будет. Даже вредно. Вирусы приноровятся, и в следующий раз болезнь так легко не отступит. Вы не смеете. Пистоль. Повторять не стану. Считаю до трех, потом стреляю. Важнее всего прохладный, даже безразличный тонной морды кирпичом. Любые эмоции оставляют надежду, что можно упросить, разжалобить. А бесчувственный чурбан или стенку только конченый кретин умолять станет, тем более угрожать ей. Вельможный пан Свидригайло Задунайский оказался именно таким. Раскраснелся так, что хоть прикуривая от морды, открыл рот, вдохнул и громко испортил воздух. Причем, кажется, не только газами. Мелисса поверила, что я пристрелю недоумка, если он еще что-то брякнет, и упреждающе ткнула пана в пузо древком копья. «Видишь, не хотел по-хорошему снять шаровары, теперь, поневоле придется. Или ты, как рачительный хозяин, все домой несешь?» Как и следовало ожидать, шутки юмора, засранец не понял. Да и меня, признаться, уже утомила эта комедия. «Иван, проследи, чтобы пан разделся, и прогони его с версту бегом. Кнута не жалей. Кого-нибудь оставить на помощь», — указал взглядом на возвращающихся черкесов. «Мало ли, вдруг лакеи вернутся?» Казак по-волчьи оскалился и мотнул чубом. «Нет, мол, не надо. Пусть возвращаются. Ну, как знаешь. Поехали, Мелисса. Воняет. Хочу искупаться. Где-то неподалеку озерцо должно быть, если карта не врет. Вон в той стороне». Глава третья. Замашье меня удивило, а точнее, изумило. Я ведь что оставлял, отправляясь по заданию воеводы Обуховича, занюханную деревеньку в несколько десятков хат, как опята пень, облепивших небольшой взгорок. Да, я немного задержался, не получилось по-быстрому обернуться, но ведь всего пара недель прошла, а передо мною настоящий острог. Теперь подножье пригорка окольцовано широким, метра 3-4 рвом, по внутреннему берегу, земляной вал. На нем высокий частокол в три венца, по углам поднятые в рост нижние венцы строящихся башен, центральная, через которую въезд, уже почти закончена, крышу только завести осталось, да и внутри деревни изменения весьма заметны. Если раньше в замашье самым высоким зданием была ветряная мельница, то теперь это детинец. Не скажу, что потянет на шедевр зодчества, а как временное защитное сооружение, смотрится вполне солидно, даже издали видно, что вязали стены из толстых, в обхват, стволов. Такую даже из пушки не быстро разворотишь. Древесина не камень, она крошиться не будет. Так что обычные ядра будут в стене попросту застревать, не нанося особого урона. Да и сами хаты преобразились. Раздались и вверх, и вширь, которая обычным пятистенком была, приросла еще одной-двумя клетями и крыльцом на выгуле. И вторым этажом обзавелась. Свежо ошкуренные бревна белеют, как известью окрашенные. Ну, так и чего я ждал, благодаря нашим освободительным операциям на черном шляхе население замашья раз в 5 увеличилось, если не больше, не досуг считать. Кстати, надо будет Кирилла озадачить или Огнишку, пусть опись населения составит, а то у меня в голове сумбур полнейший, видимо, не прошел бесследно удар по голове. Тем более, основатель социалистического строя не зря все время толдычил, что контроль и учет наиважнейшие задачи всякого молодого государства. Я хоть и не государство пока, но ведь все с чего-то начинали, и лучше начинать с малого, восказанул. Оглянись, до самого горизонта обоз растянулся, а сколько таких уже в замашье прибыло, блин горелый, я и в самом деле ни черта не помню. Да, братишка, хреновый из тебя правитель, надо исправляться, пока не поздно. В самое ближайшее время, как только выдастся свободный часок, придется поднапрячь мозги и восстановить общую картину. Пока не только не потерял счет собственному имуществу, но и не начал забывать, кому и что поручил. ГМ, секретаршу завести, что ли? Это ведь только в анекдотах, они непременно длинноногие блондинки, которых начальники используют исключительно для снятия стресса, а на самом деле, не, я не против блондинок, тем более, длинноногих, но не менее важно, чтобы к их достоинствам четвертого размера, еще и ум прилагался, и, как минимум, знание делопроизводства. Интересно, Мелисса грамоте обучена? Если да, то это многое упростит. Пчелка чуть повернул голову влево, будучи уверен, что моя верная хранительница атаманского тела на своем месте. Да, брат Антон, кто бы сомневался. Скажи, а в монастыре вас только молитвам и любви обучали? Не только. Служение Господу может принимать любые формы. Я обучена танцам, пению, врачеванию и оказанию последней помощи. Умею шить, вязать и готовить. А читать и писать? Мелисса чуть замялась с ответом, и когда ответила, то покраснела и глаза опустила. Умею, атаман. И считать тоже. Только это большой секрет. Девушка не должна быть умнее своего мужчины. Не волнуйся, пчелка, я довольно хохотнул. Вряд ли во всем этом мире найдется кто-нибудь, хоть девица, хоть седой мудрец, владеющий более обширными знаниями, чем я. Сказал и за язык себя укусил. Зараза, ну почему нам непременно свербит распустить хвост? И чем милее мордашка и наивнее глазки, тем зуд сильнее. Зарекался же, клялся держать свое происхождение в тайне. Я знаю, брат Антон, проворковала черная сестричка, потому и открылась, что ты не такой, как все, и все мои умения к твоим услугам. Пользуйся без стеснения, служить тебе, честь и награда. Теперь я покраснел, потому что и нескольких часов еще не прошло, как я ими таки пользовался, по-всякому, как только в голову взбредало, у озера, смывая с тела и души накипь, оставшуюся там после картины зверства башибузуков. То, что даже кровью разбойников очистить не получилось, это хорошо, в смысле, спасибо, раз так, то у меня будет для тебя особое задание. Приказывай, атаман, нужно в кратчайшие сроки произвести учет всего имущества, людей, скота, запасов, а то у меня, что-то все перепуталось. Это от удара по голове, кивнула монашка, но беспокоиться не стоит, скоро пройдет, в ушах не шумит, нет, тем более, пиявок перед сном за уши поставим, на всякий случай. А что до учета, то все готовы еще со вчерашнего дня. Готово? Да, как ты и велел. Я, когда? Похоже, у меня проблемы гораздо сильнее. Когда мы отъехали от обоза, ты поглядел на него и сказал, кто же посчитает, сколько здесь добра. Вот я и посчитала. А, заодно, Федота Стрельца убедила вспомнить, сколько товару он уже в замашье доставил, и людей. Умница, искренне похвалил монашку. Может, мне жениться на тебе? А что, идеальная жена бы из тебя получилась. Муж еще подумать толком не успеет, как ты уже все делаешь. Нельзя мне, атаман, вздохнула Мелисса, на этот раз не отводя взгляд. Я господину нашему венчана. Но, если тебе будет угодно, если это важно, думаю, архиепископ Хальтенберг объявит постриг недействительным, снимет с меня сан и даст разрешение на брак, твою дивизию. Пошутил, называется. Но это совсем не обязательно. Можешь хоть целый гарем по басурманскому обычаю завести, я все равно останусь твоей верной слугой, покуда не свершится пророчество. Серьезно так сказала, весьма, и не без подтекста. Типа, а вот если ты с пути истинного свернешь и предназначение проигнорировать вздумаешь, пеняй на себя. Ахо-хо, кто б мне еще раз сказал о нем подробнее. Ладно, поживем, увидим. В любом случае, пока я не отказываюсь наотрез отправиться в Кальрадию, со стороны Мелиссы меня ждут только приятные сюрпризы. А вот когда окажемся там, тогда и поостережемся. Господин воевода, какая радость, какая неожиданность. Вы вернулись. О, а вот и комитет по встрече нарисовался, в лице старосты, позволяя закруглить, становящийся слишком серьезным, разговор с Мелиссой. А старик, ничего, шустрый, раньше всех подоспел, стоит, кланяется. Сыновья его, орлы, как на подбор, шапки ломит, и дочь или сноха с караваем на вышитом рушнике, приодета, нарумянина, офигеть, вот так и приучают к барским замашкам, мужикам кивнуть небрежно, отщипнуть от хлеба, девицу по пухлой щечке потрепать, да, размечтался, а чем бунты крепостных заканчиваются, напомнить, особенно те, где барин своих людей ниже животных считал. То-то, и тебе, Михай, здоровья крепкого. Спрыгиваю с коня, чего трудился-то напрасно, я же не мимо ехал. Это как сказать, приосанился от удовольствия староста. Топереча хоромы ваши воно где, указал на детинец. Только не все успели сделать, не раньше завтрашнего ждали. Комендант наш, старик размашисто перекрестился, с позаранку почти со всем ополчением и милицией в поле унесся. А Анастасия еще с вечера тамочки, опять взгляд в сторону детинца, всю ночь баб да мужиков гоняет, торопится комнаты обустроить. По что гонца заранее не отправили-то, не упредили, невелика беда, Михай. Главное, что дома, а лишний раз на сеновале или в шалаше заночевать, то казаку не беда, не удержался. Ущипнул не только каравай, но и тугой бочок, девица только ресницами затрепетала. Угомонись, охальник, дел выше крыши того же детинца, а тебе одно только в голове. Возмутилась совесть, а чего они соблазняют? Вяло отбрыкнулся я. Дочь, поинтересовался у Михая. Красавица, жена, офигеть, я себя озабоченным считал, а тут трухлявый столетний пень на молоденькой женится. Пардон, ошибочка. Старый, да, замшелый, вне всяких сомнений, но не трухлявый, если на девиц вид имеет. Ну ты даешь, староста. Я не ханжа и ничего такого не имел в виду, но старик поторопился объяснить. Исполана она, все равно без парней никто под венец не позвал. А так, и ей есть к кому голову прислонить, и мне бобылем век доживать не придется. Вдов ведь я, дети выросли, своими семьями обзавелись. «Да ты чего исповедуешься-то?» – остановил я старосту. «Я не поп, грехи не отпускаю. Если по согласию все, мир вам да любовь живите в радости. Золотые слова, милостивец. Ух, ты, Анастасия-то какова? Тоже вольная жизнь на пользу пошла, расцвела, как роза. Не зря дьяк так за ней увивался. Да, за что и поплатился. Все у нас хорошо в замашье, только церкви нет. Как басурмане живем, люду воно сколько приумножилось». А не обвенчать, не крестить, не на погост снести, да и очиститься многим, после басурманской неволи не помешает, исповедаться, причаститься, не по-людски это, барин, не по-божески, так что кланяемся мы тебе всем обществом, разреши церковь строить. Молодка отвесила земной поклон, без церкви, деревня, с церковью, село, возникла в голове где-то вычитанная справка, а село это хорошо, это уже развитие. Следующий шаг – городище, и доход другой, и уважение. Владелец города куда больший вес имеет, чем владелец хутора. Пригодится, когда с другими вельможами общаться стану. Добро, хорошо, что напомнили. Даю разрешение. Ставьте храм, православный. На днях буду в Смоленске, скажу о том архимандриту и возьму у него грамоту. И клирика попрошу прислать, чтоб все честь почести, как по церковным канонам полагается. Батька-атаман. Слава, две луженые глотки проорали приветствие с расстояния в полверсты, а показалось, что рядом стояли, аж в ушах зазвенело. Слава, тихо, вы, аспиды, шикнул на четвертака и пятака, чего трите, как оглашенные, хотите, чтоб воевода Обухович дружину по тревоге поднял, челом, батька, слетели те с сиделой и бухнулись в ноги, виноваты, обрадовались шибко, теперь-то уж наше точно сверху будет, нахлебаются сви кровавого пива, затараторили наперебой гайдуки. Ан, нет, не гайдуки уже. Поднабрались опыта парни под присмотром князя Цепеша. В городовые казаки выбились. Молодцы, не чистите, толком говорите. Ты, ткнул пальцем в четвертака. Фуражиры свиев в наши края забрались, произнес тот уже спокойнее, вытирая шапкой потный лоб. Большой отряд, чтоб им пусто было. Наши разведчики почти 4 дюжины насчитали. В основном драгуны, но и черные рейтары тоже есть. Аж 5. А недалековато шведы забрались, усомнился я. Для крестьян 500 регулярного войска силища огромное, но ведь по пути у них не только деревеньки и хутора, так ведь и войско короля Густава теперь ближе к Варшаве, на 300 верст, чем было, ответил пятак. Вот как, значит, пока я там, на югах татарву гонял, у нас здесь шведы кем взяли, интересно, а что я еще пропустил? Речь Посполитую еще не отменили, а то, может, я уже не короля Сигизмунда подданный, да, с визитом к Обуховичу затягивать не стоит. Федор, окликнул я стрельца, обнимающего жену, оставляю обоз на тебя. Михей, Анастасия, вам мои советы без надобности, не впервой, принимайте пополнение, все оставшиеся вопросы обсудим как только вернусь, обещаю, черкесы, за мной, ох, как вовремя хлопцы подоспели, не управление, учет и прочая бухгалтерия, не мой конек, скукотища смертная. Умом понимаю, что без этого никуда не денешься, и хочешь не хочешь, а придется. Но, если есть возможность увильнуть от этой тягомотины хоть на какое-то время, грех не воспользоваться. Гикнул, свистнул, щелкнул нагайкой, только ветер в лицо пахнул. Вот это я понимаю жизнь, настоящая, мужская. Оглянулся. Позади клином, как журавли, черкесы несутся, посверкивая панцирями и шишаками. Вот бы так, на всем скаку, и во вражескую рать вонзиться. Кстати, о рати. Я ведь даже не уточнил у гонцов, где она. Обрадовался так, что рванул напрямки, а шведы, может, совсем в другой стороне. Хотя, если солнце за спиной, то запад впереди. Оглянулся еще раз. Четвертак с пятаком немного отстали, все же у них кони похуже, но знаков не подают. Значит, правильно скачем. Ну, да ладно, замашье уже вот-вот за горизонт спрячется. Пустил коня шагом и поманил к себе гонцов. Правильно скачем? Да, батька, подтвердили дуэтом. Точнёхонько к Сурице. Мимо нее никак не промахнуть. И брода там два. Один чуток правее будет. Второй, наоборот, левее. А свиев искать не придется. Они сами себя укажут. Где свежие дымы курица, значит, там фуражиры и промышляют. Они хоть не басурмане, капитан сказывал, в Христа веруют, но полон не хуже голома их берут. За собой только пепелище оставляют. Это уж, как водится. Кто и с кем бы не воевал, достается всем. Ошалевшие от крови и смерти и солдаты не знают пощады. Ни к чужим, ни к своим. Поскольку не знают, сегодня им суждено умереть или удастся дожить до завтра. И чем дольше длится война, тем сильнее безумие. А здесь бои и сражения не затухают вот уже почти сотню лет. Как степной пожар, выжигая все живое, превращая тысячи квадратных верст в лацедесерта, пустынные земли. Кто-то из поэтов сказал, что у воина не женское лицо. А как по мне, у нее вообще нет лица, жуткий оскал, полуистлевшего звериного черепа. И очень трудно оставаться человеком, если довелось заглянуть в ее пустые глазницы. Так и случилось. Еще не слышно было ни криков, ни запаха гари, а дымы уже струились в небо, указывая место, где смерть нашла себе свежую поживу, словно приманивала новые жертвы. «Батька-атаман, дозволь вперед поглядеть, что там?» Приблизились ко мне те самые черкесы, что вот-вот должны были стать пятигорцами. «Добро, только в бой не ввязывайтесь, а лучше, чтоб вас вообще не заметили. Не сомневайся, батька, мы мышками прошмыгнем». Отпустил их, подозвал четвертака с братом. Князь Цепеш где был, когда вы за подмогой поскакали? Где искать его, сказывал? Только то, что следом за свиями идти будет, пока не стемнеет. А ночью наши нападут на обоз, даже если подмога не поспеет. Разумно. Я хотел еще что-то сказать, но тут впереди грянули мушкетные выстрелы. Да не одинокие, лупили залпами. Похоже, благие намерения, в очередной раз только намерениями и остались. То ли у наших нервы не выдержали. Не так просто это молодым парням да мужчинам глядеть, как враги над беззащитными людьми измываются. Стариков да деток убивают, девок сильничают. А может, просто какой швед чересчур глазастый попался? Впрочем, какая разница? К бою. Коню шпоры в бок, пистоль в руку. Ура! Слава! Шведы за фуражом отрядили воинов бывалых. Пары минут не прошло, как пальба началась, а они уже возы в круг поставили, спешились и внутри укрылись. Кроме нескольких всадников в черных доспехах, видимо, те самые рейтары, о которых уважительно говорили гонцы, выглядят внушительно. Рослые, широкоплечие, кони тоже под стать, разъехались неширокой шеренгой и неторопливо двинулись в нашу сторону. За оружие не хватаются. Хотя, стоп, еще как хватаются. У каждого по два пистоля. Отряд, слушай приказ, всем огонь по рейтарам, а босс потом. И показывая пример, первым выпалил в сторону черных всадников. Фига себе, я готов был поклясться, что не промахнулся, но скачущий прямо на меня рейтар только покачнулся слегка. Это что же у них за кирасы такие, что их пули не берут? Интересно, целится в голову, залпом, огонь, ага, сейчас зэ, размечтался. Это не стрелковая рота и даже не взвод, тут еще каждый сам за себя воевать привык. Кто-то выстрелил, а кто-то и доставать самопал не стал, мол, сабля надежнее. А вот рейтары все правильно сделали. Выждали, покуда черкесы максимально приблизятся и саданули в упор. Четверых наших, как кувалда из сидел выбросило. Еще двое удержались, но поднятые для удара сабли, бессильно опустились вниз. Ну, хоть живые. Теперь моя очередь. Получи, фашист, гранату. Бах, хорошо попал. Прямо в оскаленную рыжую рожу. Минус один. Бах, левее от меня. И еще один рейтар отправился к праотцам. Это Мелисса, умничка. Бах, правее. Иван, наверное, промазал. Вернее, плечо задел. Но, тоже хорошо получилось. Второй пистолью рейтара из руки выпал. Бах, бах, бах. Это шведы вторые пистоли разрядили. Но, видимо, гибель товарищей сбила прицел. Потому что никого из наших этот залп не задел, а перезарядить еще раз им уже не позволили. Десяток черкесов вихрем налетел на врага. Тут уж казакам не было нужды указывать. Сами разобрались по парам, заходя сразу с двух сторон. Сабельная рубка, почти как ножевой бой, скоротечно. Удар, финт, удар. И либо один, либо другой всадник ложится на конскую шею, обогряя гриву дымящейся кровью. А победитель уже рубится со следующим врагом. И тут уже личное мастерство уступает количеству. Как ни вертись, если в тебя стреляют и тычут клинками со всех сторон, отбиться сложно. Единственный способ – не увязнуть, ножом проткнуть вражеские ряды и уйти на простор. Потом развернуться и опять повторить маневр. Рейтары так и планировали. Выстрелами расчистить путь, проскочить и пока мы бы их догоняли, перезарядить пистоли. Как я после узнал, обычная их тактика против нукеров и крылатых гусар. Хороший доспех надежно защищает от татарских стрел, а пуля быстрее копья. Но, в этот раз не получилось. И лошади у черкесов не в пример быстрее гусарских, и сами они не с пиками наперевес мчались, вот и смогли уклониться. А потом и показали чересчур самоуверенным шведам, что сабля в ближнем бою эффективнее палаша. И уж тем более, разряженного пистоля. Ни один не ушел. После того, как черные подстрелили их товарищей, в плен черкесы никого брать не стали. Увидев гибель своих лучших воинов, прячущиеся за телегами шведы, заверещали что-то и принялись палить в нашу сторону из мушкетов. Но расстояние было для гладкоствольного оружия слишком большое. Если и долетала какая случайная пуля, то даже сапоги пробить уже не имело силы. Удар получался, словно камешком из рогатки. А еще через минуту им стало не до нас. Князь Цепеш повел в атаку своих бойцов. Шведы отстреливались до последнего. Не патрона, естественно, а бойца. Но атакованные одновременно со всех сторон, долго сопротивляться не могли. В этом и беда любого ограниченного пространства. Вроде бы находишься под защитой, а на самом деле, пуля, просвистевшая мимо, вполне может угодить в спину товарища. Кто-то наверняка хотел сдаться, но знатоков шведского не нашлось, да и какой с них прок. Сведения о войске короля Карла мне без надобности, я с ним воевать не собираюсь. А что фуражиры натворили, и без рассказов видно, по награбленному добру, да и след они за собой такой оставили, что прямиком в ад пройти можно. Приветствую, сударь. Галантно приподнял край шляпы Цепеш, подъезжая ближе. Вовремя вы. Приветствую, князь. Да вы бы и сами справились. Вон, каких бойцов подготовили. Когда я уезжал, большинство не знало, с какого боку мушкет заряжается, а сейчас любо-дорого посмотреть. Да, без тени смущения подтвердил валашский вельможа. Этих можно смело в милицию зачислять. Казаками им не стать, не тот характер, но за свой город или село биться будут насмерть. Вот и славно. Казаков у меня скоро некуда складывать будет, а для процветания замку рабочие руки не меньше оружных нужны. Кстати, о руках, оживился Цепеш, их катастрофически не хватает. Неужто, ухмыльнулся я, вторую неделю только и знал, что отправлял в замашье обозы с крестьянами, а тебе, князь, еще мало. Ай, отмахнулся тот, несколько сотен, разве этого может быть достаточно, когда на пустом месте строится замок? Я всех, кто способен держать топор и лопату, на строительство отправил, даже баб, разбил на десятки. Казаков поставил старшими, этих учить не надо, сами за всем проследят и другим спуску не дадут, разумно. Братчики окопы рыть и гуляй город строить мастера. Цепеш кивнул и продолжил, одно хорошо, все через басурманскую неволю прошли, понимают, что без надежной крепости и на новом месте не будет спокойной жизни. Не на работу, с работы гнать надо, чтобы не надорвались. Со старостой и Федотовой женой больше цапаться приходится. С чего вдруг? Да я не в претензии. Понимаю, у них своя забота, провизия. Шутка ли, такую ораву прокормить, если в поле одни старики да детвора? Вот и наскакивают с двух сторон. То отпусти мужиков лук выкосить, пока травы не перестояли. То амбар новый поставить, кровь из носу надо. В одном мы сошлись, никакого жилья, покуда крепость не закончим. Видел, небось, поля вокруг замашья, землянками, как сусликовыми норами изрыты. Честно говоря, не обратил внимания, но кивнул. Там и живет народ. Хорошо, лето сухое выдалось, а как задождит. Поторапливаться надо, Антон. Поторопимся. Пока мы здесь развлекаемся, в замашье еще один обоз пришел, так что работников прибавится. А дня через 3-4, еще один жду. А, может, и не один, как Мамай решит. Но, даже если последний, то с ним полсотни казаков будет. Добро, коли так. Князь покрутил ус, помолчал, но все же спросил. А с деньгами как? Люди готовы трудиться даром, но дерева не хватает, железа. Одних гвоздей еще бы пудов 100, и полос. Ворота обшить, бойницы усилить, из горла не лезет, но имеется. Вернемся, отправляй обозы. Пусть покупают. В Смоленск сам собираюсь. Может, у воевода еще чем разживусь, договорюсь, чтобы награду за масло вброд не деньгами, а товаром выплатил. Зря что ли, хитрил, и тут ко мне гениальная мысль наведалась. Князь, а насколько ты щепетилен в вопросах рыцарской чести? Цепеш только хмыкнул и опять подкрутил ус. Странные вопросы ты задаешь, милздарь Антон, но, думаю, не из праздного любопытства, а прямой вопрос прямого ответа заслуживает. Рыцарская честь для турниров и дуэлей хороша, когда с равными сражаешься. Что касаемо войны, отлично, тогда у меня вот какое предложение к тебе будет. Указал на мертвых шведов, надо их работу продолжить. Объясни, князь явно не понял гениальность моего замысла. Да просто все, переодевай своих хлопцев в форму шведов и пугай всю округу. И обратно в замашье не торопись, забирайся так далеко на северо-запад, как только успеешь. Во-первых, лучше пусть провиант нам достанется, чем врагу. Во-вторых, если хорошо роль сыграешь, селяне снимутся с места и под защиту замков отправятся. Отчасти и к нам, а это дополнительные рабочие руки. А еще мы, этим спектаклем, многие жизни спасем. Потому как просто словам народ неохотно верит, особенно, если надо с насиженного места сниматься. А когда настоящие шведы придут, прятаться будет поздно. И самое главное, шведы ведь на одном отряде не остановятся. Не вернутся фуражиры, пришлют других, числом побольше. Встретим и этих, проворчал Цепеш, ни секунды не сомневаюсь. Но тогда сюда направит карательный отряд, а то и полк драгун, которые пройдут через наши земли огненным вихрем, уничтожая все на своем пути. Возможно, что и до замашья доберутся. Ты готов, князь, увидеть такого врага под нашими недостроенными стенами? Цепеш промолчал. Я тоже. А наша уловка их остановит лучше любого отряда, потому как поживы шведам не будет. Прогуляются они по пожарищам и пустоши пару дней, да и вернутся обратно. Еще и доложат королю, что в эту сторону войску ходить не стоит. Гениально! Восторженно воскликнул Валах. Ты, милздарь Антон, прирожденный командир. Ну, это не моя придумка, не стал я присваивать чужие заслуги. Хотя похвала такого воина была мне приятна. Подобным способом еще скифы с Дарием воевали, заставляя персов двигаться по пустынным землям. Может, именно с тех пор они и называются Лацедесерта, дикое поле, пустынная земля. Возможно, латиняне любили использовать чужие названия, переиначивая на свой лад. Но это дела давно минувших дней и особой важности для нас не имеют. А сейчас, я так понимаю, задумку надо выполнять немедля. Хорошо бы, время и в самом деле не ждет. Дня 3-4 шведы еще подождут возвращения фуражиров, а потом встревожатся. Так что не позже, чем через седмицу, можно ждать гостей. Тогда, немедля и приступим. Думаю, мое присутствие в замашье теперь, когда в нем так много опытных воинов, не столь необходимо. Ты же не один вернулся? Нет, и Дальга со мною. Кстати, Виктор в Крыму любовь свою нашел и из плена спас. Так что, думаю, теперь его в поход никаким калачом не выманишь. Федот тоже. Это хорошо. Как-то излишне нервно дернул ус князь. Вот пусть сам с женой и воюет. А то Настасья, как забеременела, так и вообще слова поперек не скажи. А Михай с нею заодно. Признался неожиданно, хоть недавно говорил, что ладит с моими управляющими. Так ты, князь, из-за этого парней в поле вывел, чтобы в крепости не сидеть? Цепеш хмуро кивнул. Не любит меня обыватели. Все время в чем-то плохом подозревают. В общем, если я какое-то время побуду вдали, всем только лучше станет. Одна беда, не годятся мои хлопцы для нашей затеи. Не смогут они злых врагов изобразить. Может, поменяемся, забирая их в замашье, там толку больше будет. А мне оставь черкесов. Их даже переодевать не придется. Кто из крестьян в мундирах разбирается? Паре-тройки шотландские береты надену, сам в кирасу влезу, да и будет. А главное, они на своем языке говорить смогут, никто и не заподозрит. Хорошо, только ты их в руках держи. Объясни, что это понарошку. Парни они жесткие, как бы ни перестарались. Лес рубит, щепки летят. Отмахнулся князь. Так-то оно так, но, не беспокойся, ничего страшного не случится, если черкесы крестьянам, для их же пользы, задницы нагайками исполосуют да пару-тройку девиц на сеновал затащит. Сам же понимаешь, если гречка си шведов дождутся, в 10 раз дороже цену заплатит. Ладно, будем надеяться, чересчур много дров не наломают, все же не басурмане, а в целом, цепеш прав, не до сантиментов. Если не поверят крестьяне ряженым, все погибнут. Так что десяток сожженных из пигарниц слез не слишком большая цена за сотни жизней. Добро, князь, воин ты опытный, поступай, как считаешь нужным. Условимся так, сперва по ближним селам пройдись, а потом иди навстречу шведам. Как обнаружишь их, в бой не вступай, а двигайся впереди фуражиров. Так чтоб им наверняка ни одно целое селение не досталось. А как шведы обратно повернут, еще недельку покуролесь, забирая в сторону Смоленска. Так они же к Обуховичу и побегут, пускай бегут. Подмигнул я наследнику Валашского престола. Я тут подумал, не век же нам в замашье куковать, зима не за горами. А я на заснеженные поля и леса предпочитаю глядеть с высокой каменной колокольни. Какой колокольни? Недоуменно мотнул головой цепеш. В замашье даже церкви нет, зато в Смоленске есть. Скорчил я многозначительную рожу. Все-все, князюшка, давай прощаться. Дел у нас с тобой и в самом деле, не в проворот. Глава 4. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может крылья сложишь посреди степей. Насчет прохлады я бы не возражал, достал уже этот санцепек. Особенно, когда целыми днями из кольчуги не вылезать, а вокруг воздуха ж дрожит над землей, перегревшись на солнце. Никакой белый плащ не поможет, тем более, что он уже через полчаса становится серым и воняет конским потом, а все остальное в точку. И пыль, и бурьян, и тревоги, думы, переживания, воспоминания, размышления и рефлексия. Ну, а чем еще прикажете заняться? От замашья до Смоленска путь не близкий и никакие развлечения на нем не предусмотрены. Ни постоялого двора, ни шашлычной. Изредка выскакивающих разбойников, напросившиеся со мною четвертак с пятаком и немой Иван выносит быстрее, чем Виктор успевает шторку в окошке кареты приподнять. Так что я даже не дергаюсь. Пусть казаки веселятся. Мне хоть подумать есть о чем, а они, бедолаги, так отчаянно скучают, что боюсь, как бы им челюсти от зевоты на бок не своротило. Из всей компании только сестра Мелисса сохраняет удивительное спокойствие, да влюбленная Дальга не устает ворковать с панночкой. Как залезли в карету, окна занавесили, так весь день носа не кажут. И это в такую-то жару. Мысли мои все больше о прошедшем, поскольку оно реально, а потому подлежит оценке и анализу. Тогда как будущее темно и непредсказуемо. И, как говаривали мудрецы, даже если обдумать 100 вариантов грядущих событий, никто не может гарантировать, что не случится 101-й, ну, или что-то в этом роде. А к чему тогда заранее ломать голову и нервничать? Делай, что должен, и будь, что будет. Лучше вспомнить, все ли сделано из того, что хотел, не забыл ли чего в попыхах, все ли по уму и не стоит ли чего изменить, пока не поздно. Вчерашний день был богат на события. Вернувшись после стычки со шведами в замашье, я уже неторопливо осмотрел стройку и остался весьма доволен. По большому счету дело ускоренными темпами приближалось к завершению. Ров был фактически готов. Насыпь тоже. Не мешало, конечно, усилить склон от размывания и сползания, прежде чем срыть греблю и пустить в него воду из реки. Но это уже можно было поручить ребятне. Невелика наука дерн укладывать, да вербовые прутики в землю втыкать. А чтобы заинтересовать детвору, велел выдавать им в конце дня сладости. Зря что ли целый воз вываренных в меду фруктов и рахат лукума припер из Крыма. Кара Мурза на прощание втюхал, грозясь насмерть обидеться, если отвергну угощение. Вот и пригодилось. Михай с Настей, оценив выгоду от такой смены работников, еще и от себя пообещали, что по окончании лучших тружеников отправят на пасеку мед выкручивать. А освободившихся от работ мужиков и баб тут же выгнали в поля, на битву за урожай. Чистокол, в общем, тоже почти закончили. Оставалось укрепить понадежнее террасу для стрельцов да камней наверх натаскать. В угловых башнях тоже делов от силы на неделю. Да и то, в основном на крыше. Ворота уже навесили. Толстые, мощные, железными полосами усиленные. Ждали только заказанную в Смоленске решетку и специальную лебедку для ее поднятия и опускания. А вот с подъемным мостом решили не заморачиваться. Дорого и неэффективно. Проще сжечь и потом новый соорудить. Для чего установили на нем несколько бочек со смолой и дегтем. Если полыхнет, во всей реке воды не хватит, чтобы потушить. Больше всего недоделок обнаружилось в детинце. Само здание уже завели под стропила и начинали крыть, но до полного завершения оставалось еще много работы. Полы, лестничные марши, двери, окна, печи. Тем более, что здесь простым числом не ускорить, а мастера подгонять, только вредить, и на себя же пенять потом. Если зимой сквозняки замучают, полы рассохнутся так, что хоть руку между досками просовывай, а печи чадить станут. Но, даже при таком состоянии дел уже было понятно. Объявись враг хоть завтра, сходу замашье ему не взять. А откуда ему нарисоваться, я имею в виду, завтра. Средние века не мое безумное будущее с его стремительностью. Здесь скорость движения войск измеряется пешими переходами, то есть не больше 50 км в сутки. Да и то я сильно преувеличил. Такой марш войска выдержат недолго. На самом деле 30-35 верст в день считается хорошим темпом. Для основных сил, само собой. А, значит, будет время успеть подготовиться к встрече или уйти, если очень уж несопоставимы силы. Вот только неоткуда большому войску взяться. С юга я сам вернулся и по пятам никакая орда не топала. Да и вряд ли в этом году, после всего произошедшего там, татарам будет до набегов. На востоке тоже затишье. Москва с Краковом замирилась на какое-то время, давая ляхам возможность отбиться от шведской навалы, настоящим потопом наводнившей коронные земли. Не то чтобы царь Михаил вдруг воспылал любовью к Речи Посполитой, но и чрезмерное усиление потомков викингов Кремлю тоже ни к чему. Пусть Белый Орел да Золотой Лев между собой повоюют, потреплют друг друга, да подольше. Так что неприятности я мог ожидать только от вельможных соседей, тех, кому быстрое развитие замашья могло показаться угрожающим, ну, или вызвать объяснимое желание прибавить еще одно имение к уже имеющимся. Руководствуясь древней истиной, что хоть у меня и имеется дарственная грамота, да бога высоко, а короля далеко, да и не до мелких чвар между дворянами сейчас Сигизмунду, самому бы на троне усидеть, слишком уж неудержимо швед напирает. Вот поэтому я в первую очередь и хочу встретиться с воеводой Обуховичем, перейти за жизнь, так сказать, заручиться поддержкой, хотя бы до тех пор, пока он сильнее, ну и пока Мамай с хлопцами не вернулся. На время отсутствия Цепеша, комендантом крепости назначил Федота Стрельца, надеюсь, справится. Тем более, что у Михаила и Настасии работников прибавилось, есть теперь кому и жать, и косить, и в амбар свозить, а также строить, те самые амбары и жилье для крестьян. Не сильно наскакивать будут, они, конечно, и сами не вчера родились, но я еще присоветовал своим управителям не с хат начинать, а бараков. Все же из пола на мало полноценных семей вызволить удалось, в основном, молодые и одинокие, чудом уцелевшие и сохранившие близких. К чему таким горемыкам отдельное жилье, волком в четырех стенах выть, как бы там ни было, а в общежитии все легче. А вот когда начнут новые семьи заводить, вот тогда об индивидуальном хозяйстве можно и подумать. Оксане с Кириллом тоже отдельное поручение дал. Обустроить внутри крепости госпиталь для тяжело больных, которые не заразные, и для раненых, в перспективе. А в одном из ближних хуторов, организовать лечебницу. Храм, сообща решили, пока не строить, дождаться батюшку. Мало ли какие у него требования будут, согласно церковного устава, зачем переделывать, если что не так, пара недель не срок. Можно и переждать, зато, потом, все свадьбы и крестины разом отгулять, на целую зиму веселья хватит. На завершение поговорил с Агнешкой. Юная панночка явно тяготилась сельской жизнью, не зная, к чему себя приложить. А от безделья, как известно, люди начинают глупостями заниматься. А уж это милое и чересчур активное существо, наверняка способно устроить локальный Армагеддон, в отдельно взятом селении. Поэтому пришлось напрячь мозг и придумать, как использовать ее энергию в мирных целях и с прибылью, и таки придумал. Вот поэтому и пылит сейчас позади нас легкая карета, внутри которой непрерывно воркуют престарелые Дальга и юная прелестница. А в замашье никто, включая воеводу Обуховича, даже не подозревает, какого троянского коня я им приготовил, вернее, кобылку. Ну, да не суть, как говорится, не в названии сила. Поняв, что от нее требуется, взамен за безбедное содержание и возможность проживать в большом городе, панночка согласилась без раздумий, поклявшись быть верной лично мне по гроб жизни. И тут же, со свойственной ей легкомысленностью, сходу предложила авансом исполнить любой каприз, в любом месте и в любое время, по первому требованию. Заманчиво, девушка и в самом деле чертовски красива, но, трезво рассудив, что за часок удовольствия можно огрести нешуточные проблемы и потерять друга, я искренне поблагодарил панночку и, самым скорбным тоном, буквально со слезами на глазах, отложил обсуждение этой темы до более подходящего времени. Не потому, что втайне все же планировал воспользоваться ее услугами, а потому, что прямой отказ чреват не меньшими проблемами. Отвергнутые красавицы, независимо от причин, легко превращаются в смертельных врагов. Так что расставаться с барышнями надо так, чтоб они оставались уверенными, что сами приняли роковое решение и сказали последнее слово. Лучше пусть ощущают к бывшему любовнику жалость и презрение, чем обиду и ненависть. Виктора только жаль, нахлебается он с этой поветрулей, стар, слав, дух ветра, в переносном смысле, ветреница. Но, с другой стороны, беря в содержанки девицу, почти втрое моложе себя, глупо надеяться на взаимность, а надо быть готовым к изменам и радоваться всем солнечным дням, которые еще достались тебе перед последней зимней стужей. Кстати, возможно, роль Матахари поглотит излишки энергии и крепче привяжет огнишку к умудренному жизненным опытом Идальга, поскольку ей больше ни на кого будет опереться во враждебном городе, поделиться проблемами, попросить совета. А главное, Дела Буссинар станет единственным человеком, с которым панночка сможет не притворствовать, оставаться искренней, самой собой, да и общественное мнение наверняка подтолкнет их к законному оформлению их взаимоотношений, то есть браку. Иначе перед Агнешкой, несмотря на юность, красоту и деньги, закроются двери во все именитые дома Смоленска. Общество, даже если состоит из законченных подлецов, негодяев и шлюх, на людях всегда демонстрирует порядочность и целомудрие, и тем щепетильнее бывает в вопросах чести, чем порочнее в душе ее члены. Да, чего только не придумаешь, чтобы сделать друзей счастливыми, да еще и получить с этого выгоду. Воевода Федор Обухович был на месте и так обрадовался моему возвращению, что принял тут же, не задержав ни на минуту. Более того, сам вышел навстречу и сразу провел в кабинет. «Ну, наконец-то вы вернулись, ваш мастц!» — вскричал возбужденно, когда мы остались вдвоем за плотно запертыми дверями. «Заставили же вы меня поволноваться. Почему так долго?» Честно говоря, я уже начинал сомневаться, но из Левобережья вернулся отряд лесовчиков Зацвилиховского и подтвердил, что от Маслова Брода осталось только пепелище и свежие могилы. Говоря все это, воевода подтащил меня к столу, усадил, сам плюхнулся в кресло напротив и наполнил кубки. «Давайте выпьем за успешное выполнение задания и рассказывайте, рассказывайте, как вам удалось так все быстро и хорошо провернуть. Награду хорошую посулили». Улыбнулся я совсем чуть-чуть, давая понять, что шучу, но не совсем. И если надо, за подходящую цену, готов на любую подлость. А что поделать, я же для Обуховича обычный ловец удачи, наемник. Значит, надо соответствовать. Да-да, конечно, я все помню и слово свое сдержу. Замашье, считайте, уже ваши. А деньги сегодня же велю казначею отсыпать. Еще и прибавлю сотню-другую, за быстроту. Слова воеводы резанули слух, и я решил переспросить. Что значит считайте? То есть деревня еще не моя, а как же королевская грамота? Ваша, ваша. Махнул успокоительно Обухович. Формальность одна только, небольшая осталась. Помимо печати, нужна подпись короля, а за нею вам придется лично в Краков съездить. Об этом разговора не было. Да ты, ваш мастц, не сомневайся. Наш король делает все, что шляхта требует. Да и не с пустыми руками поедешь. Во-первых, я дам тебе рекомендательное письмо, в котором подробно опишу все подвиги, которые ты совершил во славу Речи Посполитой. Во-вторых, наши шляхтичи решили поднести королю в подарок отменных статей боевого жеребца. Думаю, Сигизмунд будет весьма благосклонен к тому, кто доставит коня в Краков. А с учетом того, как неспокойно нынче на дорогах, это деяние тоже можно вписать в перечень доблестных. Воевода снова наполнил кубки, а потом наклонился ко мне поближе и продолжил с заговорщицким видом. В любом случае Вацпан уже показал себя весьма храбрым воином и рачительным хозяином. Превратить за такое короткое время захудалую деревушку, с трудом наскребавшую несколько сотен монет годового налога, в мощный острог, обещающий вот-вот превратиться в городище. Это надо уметь. Мои поздравления, рад, и не удивляйся, Вашмасц. Сильный и хороший сосед дорогого стоит. А чтоб и ты не сомневался в моем к тебе расположении, я хочу вручить тебе еще один лист с гербовой печатью. Открытый патент Харунжева драгунского полка, на котором сейчас недостает только имени офицера и подписи короля. Соглашайся, Вашмасц. Это самое большое, на что может рассчитывать человек, пусть и шляхетской крови, но худородный и безземельный. Но эта бумага, в наше смутное время, может стать первой ступенью, ведущей на самый верх. Понимаешь? Конечно, я понимал. Но воеводе надо было выговориться, так что пришлось пожать плечами. О, в этом же нет ничего сложного. Взмахнул руками воевода, чуть не расплескав вино из кубка. Допустим, ваш мост совершит героический подвиг, а то и несколько. Расщедрился Обухович. В чем я ни минуты не сомневаюсь. Известие о которых, как и полагается, дойдет до короля, и он, в столь трудные для Речи Посполитой дни, конечно же захочет достойно наградить героя, в пример другим. Согласны? Пришлось еще раз пожать плечами, потому как от награды я, естественно, не собирался отказываться. Вот, назидательно вздел перст смоленский воевода, и когда наш славный Сигизмунд призовет тебя, Вашмасц, к трону, то кого же он увидит? Здесь ответ не требовался, так что я просто промолчал, всем видом изображая внимание худородного шляхтича, который ничем, кроме своего слова, не сможет подтвердить дворянство. А ведь вокруг престола не только рыцари, но и разные купцы трутся. Этим на подвиги плевать, а вот на награды, как раз наоборот. И они тут же поднимут вселенский вой, если король захочет расщедриться. Объявит тебя, Вацпан, простолюдином и самозванцем, да и вообще, во всех смертных грехах обвинят, лишь бы сладкий кусок изо рта выхватить. Теперь понимаешь, пока у меня на боку сабля, а не каламар, стар, слав, письменная принадлежность, емкость для чернил. Я многозначительно положил ладонь на эфес, кровью умоются. Глупо, Вашмасц. Уж извини, воевода поморщился, как от зубной боли, и в третий раз налил вина. Слова достойные незрелого юноши, но никак не подобают мужу серьезному. Всем рты не заткнешь. Выпил залпом и вытер усы. А вот если ты, Вашмасц, к тому времени будешь командовать хоругвью, пусть даже всего лишь валахских драгун, то никто не посмеет усомниться в твоей шляхетности. И деревенька здесь тоже кстати. Подумай на досуге и прими совет от человека, прожившего изрядный кусок. Неважно, как звали тебя и твоих родителей до этого дня, стань Антонием Заможским и впишись так во всех грамотах, патентах и договорах. ГМ, а ведь неплохая мысль, а то у меня пока и в самом деле туговато с фамилией, в том смысле, что я ее все равно не помню. Тогда как вариант Обуховича очень даже неплох. Тот же Портос, уйдя из мушкетеров, не сразу стал бароном Дю Валлон де Брасье де Пьерфон, а присоединял по одному названию, приобретаемой недвижимости, к собственному имени. Так и я, со временем, могу стать не только заможским, но и смоленским. К примеру, спасибо за совет, пан воевода, и за предложение, я согласен. И, если нет каких-то других планов, завтра с утра и поеду в Краков. Верное решение, Вашмасц. Швед наступает так, словно их черти вилами взад тычут. Того и гляди, короля в другом месте искать придется. Помощь какая-то нужна, могу десяток лесовчиков придать. У меня от них в городе одно беспокойство. А тебе, чем больше отряд, тем солиднее и почетнее. Да и рубаки они неплохие. Вот только дисциплины никакой не признают. Чистые запорожцы. А где они сейчас? В корчме, где ж им еще быть? Или в борделе? Хорошо, схожу, посмотрю сам. Если подойдут, заберу. А еще я хотел бы, пан воевода, получить припасов в дорогу. О том не беспокойся. Прикажу снарядить. И ту награду, что мне полагается за масло в брод. Сказал же, утром казначей все до талера обсчитает. Не, я как раз хотел просить, вместо денег, отправить в замашье зерна. Людей у меня, как сам знаешь, прибавилось. А запасов, прокормить до нового урожая, не хватит. Хорошего хозяина сразу видать, одобрительно кивнул Обухович. Не возражаю. Завтра же велю отогнать в деревню 200 овец, шкуры потом вернешь. А как закончат кузнецы решетку, с тем же обозом вышлю 100 пудов ржи и 10 пудов пшеницы. По рукам, спасибо, ясновельможный пан воевода. Это даже больше, чем я ожидал получить. Сочтемся. Обухович схватился за кувшин, увидел, что тот пуст и раздраженно шмякнул им о столешницу. Тадюш, вина, ваш масть, может, в другой раз продолжим, вино у тебя отменное, спору нет, но, боюсь, после второго кувшина с лесовчиками разговора уже не получится. А мне все же хочется заранее понять, с кем путь делить, говорят-то о них разное. Что ж, пусть будет по-твоему, не волить не стану. Важные дела и впрямь лучше на трезвую голову решать, не слишком охотно согласился воевода. Но, когда ты, ваш масть, уже, как Антоний Замашский и Харунжий Драгунского полка вернешься из Кракова, одним кувшином вина не обойдется. Соберем шляхту со всей округи и усадим за стол. Это я тебе твердо обещаю. А слово Федора Обуховича крепче булатной стали.